Глава 12. Ей снилось, что они шли с Дюманом по набережной вдоль моря в маленьком провинциальном городке, уютном, как французская булочная, тихом и безлюдном, как среднерусское захолустье. Непонятно откуда им наперерез бросилась цыганка и, не требуя денег, начала визгливо предсказывать. «Вместе хотите быть? Вижу, как хотите. На лбу у вас написано, что хотите. Они дадут вам, ой, не дадут». И совсем не по-цыгански она вдруг начала причитать и подвывать, и тут же превратилась в большую красную кошку с собачьими глазами. «Вы думаете, я против вас? А я за, я друг», — сказала кошка. «Ваши враги — ваши друзья — ваши враги», — добавила многозначительно и снова превратилась теперь в трехрукую тетеньку в белом халате, которая двумя руками вязала на спицах длиннющий красный шарф, а третий рисовала на окне амбарный замок. Когда сны погасли, Иола подумала, что надо срочно рассказать Дюману, и этот последний про цыганку и страшный нелепый про падение в окно и про Кулиту. Она протянула руку, рассчитывая коснуться его плеча, но наткнулась на что-то квадратно-холодное. Открыв глаза и всматриваясь в темноту, она так и не поняла, где находится. Свет проникал через полупрозрачную матовую дверь из коридора. Это была явно не квартира Дюмана и не ее собственная. Комната больше всего походила на больничную палату, но других больных, кроме Иолы, в ней не было. Не было никаких намеков на окна, зато было множество приборов, на один из которых возле изголовья она и наткнулась. Иола попробовала пошевелить руками, ногами. Сковывающего оцепенения не было, даже чувствовалась повязка на колени. Невыносимо хотелось пить и понять, что же происходит. Цыганка-то была во сне, а вот все остальное... Мурашки побежали по спине, и холодным удушьем нахлынула тоска. И незнакомка с сиреневыми ногтями, и странная соседка, и укол, и разбитое окно, и по-прежнему никаких вестей о брате. Все это не сон, увы. А как бы хотелось, чтобы это оказалось сном. Она снова закрыла глаза. Когда-то в далеком детстве она упала с лестницы и попала в больницу. Тогда, тоскуя по дому всей беззащитностью маленькой девочки, впервые оторванной от родных, она все время пыталась заснуть и проснуться уже в своей кроватке, с географической картой вместо коврика на стене, рядом с потрепанной куклой и с книжкой сказок под подушкой. От ужаса, который накатывал волнами, ей сейчас так хотелось, совсем как в детстве, заснуть и проснуться рядом с Дюманом. Ей казалось, что через сон... Как через волшебное зеркало можно попасть и в прошлое, и в будущее, и просто в другое место, куда очень захочешь. Послышался звук открывающейся двери и шаги, кажется, трех человек. Первое желание было вскочить и потребовать ответа, где она и что с ней, но в контексте происходящих событий вряд ли ей ответят правду. Иола постаралась дышать ровнее и притвориться спящей. Пора бы ей уже очнуться. «Да, доктор Круфорд, по времени пора». Оправдывающийся женский голос очень знакомый, и имя Круфорд тоже. Да, она часто встречала его в разных статьях. «Я сильно сомневаюсь в правильности вашего решения. Она никогда бы не обнаружила наши подслушивающие устройства. Они новейшего образца и, в принципе, не видны для обычного глаза». «Устройство, да, но Иола могла видеть меня через окно и сказать доктору Дюману». «И что бы она такого сказала? Что вы оказались в квартире его отсутствия? Ах ты, мама дорогая, великий криминал! Увидели открытую дверь и зашли проверить, все ли в порядке, он мог забыть закрыть дверь». «Она зашла после меня, дверь открывала своим ключом», — голос извинялся, приторно заискивая. «Женский голос. Чей же, чей? Ну да, Кулита или псевдокулита». Та женщина, что сказалась соседкой, увещевала, успокаивала, а потом сделала укол. «Придумали бы что-нибудь, в конце концов, я не знаю. Влюбленная женщина может выкрасть ключи, чтобы добыть фото любимого мужчины и спать с ним вместо оригинала. Нет, как вам это понравится? Я сам должен придумывать отмазки ее проколом?» «Доктор, вы прекрасно играете женщину, которая хочет замуж. По кулинарии вам пятерка, но немного романтики не повредило бы». «Простите. Мне показалось, что по плану номер два мы сможем получить больше информации». «Вы не имели права самостоятельно принимать подобное решение». Я хотела как лучше, простите. Ладно, я у себя в кабинете, позовете, когда очнется. Доктор Круфорд вышел, хлопнув дверью. Круфорд. Ну да, вспомнила, это же руководитель лаборатории, конкурирующей со школой Бранбарта. Она читала об их исследованиях в надежде найти хоть что-нибудь о смежной зоне. Визитеры Круфорда, в отличие от визитеров Бранбарта, всячески стимулируют больных МВК к экспериментам, в частности, к походам за горизонт. Бранбарт же исходит из постулата о постепенной адаптации больного внутри комы. Иллюзия относительной нормы, покоя и надежда на выздоровление в будущем — вот три кита терапии Бранбарта, исповедующего гуманистические идеалы. Круфорд утверждает, что лекарство от МВК может быть найдено только внутри МВК, и больных надо не успокаивать, а обнадеживать наоборот, доводить до отчаяния и провоцировать на самостоятельные поиски. Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Вместо спасательного круга он бросал своим пациентам самые бредовые идеи, шокирующие и опасные. Его методы называли жестокими, но, как ни странно, процент смертности среди больных лабораторий Круфорда был не намного больше, чем среди больных Бранбарта. План номер два признавался стратегически более перспективным. «Почему так сердится?» — спросила Кулита, когда начальник вышел. «Стратегически, да», — вступил новый голос, низкий, с прокуренной хрипотцой. Вошли они, видимо, вместе, но до сих пор этот новый мужчина молчал. «Стратегически, в будущем моя информация нужна сейчас. Не будет же он разговаривать дома сам с собой». Он будет за нее волноваться. Я приду его утешать, и он будет разговаривать со мной. Милая Кулита, неужели ты не понимаешь, он никогда не скажет тебе то, что мог бы сказать ей? Кулита? Все-таки Кулита? Эола никак не могла осознать услышанное. Совпадение имен или несостоявшийся визитер, ассистентка в лаборатории Бранбарта, соседка Дюмана, смешная хлебосольная Кулита со своей ежедневной выпечкой и клубничная дама, работающая на лабораторию Круфорда, по воле которой Иола влипла во всю эту историю одно лицо. Надо срочно предупредить Дюмана. Вот оно, предсказание цыганки. Друзья — это враги. В прошлый раз, когда я успела обработать только комнату, много мы услышали? «Да. Уж...» Мужчина причмокнул и шутливо перешел на шепот. «Это был скорее эротический радиоспектакль. Лично мне понравилось. Мы с тобой, между прочим, могли бы устроить что-нибудь не хуже. Господи, они уже давно подслушивают. Может, и у нее в квартире эти новейшего образца невидимые устройства. Но как предупредить Дюмана?» «Да пошел ты!» Кулита прошла совсем близко от кровати Иолы, повеяла клубничным ветром. Если бы Иола открыла глаза, она была уверена, что увидит сиреневый маникюр. От приторно извиняющихся интонаций доброй соседки не осталось и следа. «Круфорд вне себя, потому что у них назначен внеплановый экстренный большой совет, а мы до сих пор не знаем, по какому поводу. А тебе, между прочим, пора лететь, если ты хочешь успеть зайти на вечерний чай к любимому доктору». «Лететь?» «Ну да, лаборатория Круфорда где-то в центре Африки. Так вот, куда ее доставила скорая помощь. Как же теперь отсюда выбраться?» «А сколько сейчас времени?» «У каждой лаборатории есть сверхскоростные самолеты. Кулита сейчас полетит туда, где Дюман, и где должна быть она, Иола. Как бы пробраться в самолет?» «Любимый доктор мой клиент. Остальное тебя не касается». А если я на вас работаю недавно и делаю ошибки, это еще не дает тебе права на намеки. Никаких намеков, просто волнуюсь за коллегу. Круфорд будет очень зол, если ты ничего не выведаешь у клиента. Так что пора, труба зовет. Без тебя знаю, но хотела дождаться, когда она очнется. Здесь есть кому с ней поработать? Хочу увидеть страх в ее глазах, когда она узнает о том, что ее ждет. В коридоре послышались тревожные шаги, потом еще и еще кто-то заглянул в дверь. «Кулита, Стеф, доктор Круфорд собирает их у себя. Что-то случилось».